Глава 14. «Ну, я же говорил, что не надо этого делать!» — рыкнул я и бросился к Тору. Он лежал на траве неподвижно. Я приложил ухо к груди. Сердце все еще билось, но слабо и редко. Значит, жив. Вот только биение становилось еще слабее и еще реже. Какой же я тупица! Когда Мамору приложил меня об стену, он уже знал, что я воин тени. А это значит, что у меня хоть какой-то иммунитет да есть. А у Тору откуда? Мой друг умирает у меня на глазах, а я просто сижу в ступоре и смотрю. Не знаю почему, но остальные близко не подходили. Наверное, надеются на мои правильные действия. Как оказалось, очень опрометчиво с их стороны. Еще немного, и будет поздно. Я вспомнил, как однажды, еще в юности, мы тренировались с Сатоши вместе. Тогда он пропустил по какой-то причине мою атаку и оказался примерно в такой же ситуации. Я был в кошмарной панике, как никогда до этого. Да, наверное, и после. И дело было не только в том, что я чуть не укокошил наследника престола, об этом никто бы не узнал. Мы тренировались тайком. Он на тот момент был единственным моим другом. Человеком, с кем я мог разговаривать о чем угодно, несмотря на разницу происхождения. За которого я отдал бы свою жизнь, не раздумывая ни секунды. И в тот момент, когда я увидел, как он умирает, я принял нестандартное решение. Попробую и сейчас. Клин клином. Я приложил руку к груди Тору и направил поток темной энергии в его сердце. Сначала оно замерло, остановилось полностью. Потом сделало первый робкий удар и снова остановилось. Пришлось усилить поток. Снова удар, потом еще и еще. Надо отдать свои силы целиком, без остатка. Сердце Тору начало восстанавливать нормальный ритм и частоту. Он глубоко вздохнул и открыл глаза. Стоящая рядом Акеми радостно взвизгнула, а у меня по телу пробежал холодок, да такой, что вздыбленные волосы на теле приподняли одежду. Глаза моего друга были абсолютно черными, без белков. С Сатоши такого не было. Я понял, что вливание энергии надо прекратить, когда она у меня закончилась. Я открыл глаза, когда на небе загорелись первые звезды, и лунный свет составлял достойную конкуренцию скрывшемуся за горизонтом солнцу. Возле меня сидела Акеми и смотрела куда-то вдаль. Лицо у нее было очень серьезное и встревоженное. Закат придавал ее чертам какое-то неестественное свечение. Когда она заметила, что я очнулся, улыбнулась. Но не так, как обычно. Улыбка выглядела очень грустной и подавленной. «Что с Тору?» — спросил я обеспокоенно. «Жив», — коротко ответила она. «Что-то не так?» «Да, он стал какой-то другой. Иди посмотри». «Как же я не хотел этого делать!» «Ну и не делал бы. Зачем это надо было?» «Как же ей объяснить, что в этом мире мой дар действует немного по-другому? Все навыки похожи на мои изначальные, но действуют не совсем так. В словах друзей была логика. Надо попробовать другую сторону приема, который я уже неплохо научился использовать в новой ипостаси. А вот старую испробовал впервые. Я встал с жесткой травы и увидел сидящего в стороне Тору. Риота сидел недалеко от него, но все-таки на расстоянии. Оба молчали. Кайташи дрых позади меня. Вот как выглядит здоровый оптимизм. Я медленно подошел к Огава. Акеми так и осталась там, где была. Тору повернулся на звук моих шагов. Его лицо было бледным, черные глаза выделялись на таком фоне еще сильнее. «Привет», — сказал он хрипловатым голосом. «Как ты?» «Да я-то нормально. А вот как ты?» «У меня, похоже, проблемы». «Ты про свои глаза?» «Не только. Многое что поменялось. Чувствую себя отлично, но как-то не в своей тарелке», — ответил он и вновь уставился на заходящее солнце. «У меня даже молнии другого цвета стали, и все остальное не так, как раньше. Словно мой дар смешался с другим. Возможно, с твоим. Но я не уверен. Ведь ты не пуляешься фиолетовыми молниями и не ставишь непрозрачный щит, под которым тебя не видно. Неужели все из-за того, что ты на меня сильно надавил? Мне тогда показалось, что я умираю». «А это так и было. Ты умирал. И умер бы, если бы я не вмешался». «А что ты сделал? Целительная медитация? «Как тогда, с обгоревшим горняком?» «Не совсем», — ответил я и покачал головой, собирая мысли в кучу. «Я влил в тебя энергию, которую применяют для атаки, но почти таким же способом, как лечил того горняка». «Тогда теперь понятно», — сказал Тору и еще сильнее сдвинул брови. «Похоже, ты поделился со мной своим даром. Интересный коктейль получился. Осталось теперь понять, что с этим делать». «А почему ребята от тебя в стороне держатся? Вон, Риота даже в стороне сидит, боится подойти к тебе поближе». «Да мы тут круто поскандалили, пока ты был в отключке». «По поводу?» «Что я настоял испробовать давление тени на мне. Кейти на меня орал больше всех, и я со злости применил давление тени на нем. Он еле очухался, теперь вон дрыхнет в сторонке». «Понятно. А я думал, просто здоровый сон. А нафига ты на нем испробовать решил?» «Видел бы ты, как он на меня орал. И мне кажется, что он за тебя больше переживал, чем из-за моих перемен. Я уже думал, что еще немного, и он на меня кинется. Когда я ударил в траву у него перед носом фиолетовыми молниями, он выхватил катану и замахнулся». «Вот дурачок, Кейти», — сказал я и уткнулся взглядом в траву перед собой, нервно вырывая травинки по одной. «Он не дурачок, Акиро», — раздался сзади голос Акеми. «Он просто очень дорожит тобой и любит как друга». «А я ему не друг?» — спросил Тору с обидой в голосе. «И ты друг», — сказала она и уселась на траву прямо перед нами. «Из-за тебя он тоже очень переживает. Просто завелся, дальше некуда. Не думаю, что он убил бы тебя. Просто сам, наверное, испугался тебя, когда ты перед ним молнией метать начал». «Так я ж не в него». «Ну, встань на его место. Ты встаешь с земли буквально прыжком. У тебя черные глаза, и ты разговариваешь голосом твари из преисподней. Потом угрожаешь ему. Он вполне мог подумать, что в тебя демон вселился». «Легко», — кивнул Тору. «Значит, мог и убить». «Не знаю уж теперь», — сказала Акеми и отвернулась. «Ты можешь себя контролировать?» — спросил я у Тору. «Сначала было тяжело, потом успокоился. Пытался помедитировать, но постоянно этот демон маячит». «Давай вместе попробуем», — предложил я. «Думаешь, получится?» «Надеюсь, что хуже не будет». «Ладно, давай». Я сел прямо перед ним и взял за руки. В медитацию вошел сразу и направил потоки космической энергии сразу в него. Создалось ощущение, словно потоки упираются и не хотят входить в Тору. Потом он, видимо, понял, что делает не так, и просто расслабился. Вот теперь дело пошло. Я отдавал входящую силу не целиком, делил пополам. Через несколько минут я открыл глаза. Тору открыл через несколько секунд после меня, и теперь они были обычного цвета, как мы привыкли видеть. «Ну вот, а ты переживал», — сказал я, улыбаясь, и хлопнул его по плечу. «Как самочувствие?» «Да вроде нормально», — ответил Тору, прислушиваясь к своим ощущениям. «Есть что-то, что немного тревожит, но в целом все в порядке». «Кейташа молниями жечь не будешь больше?» «Охренел, что ли?» — выпалил он и заржал. «Я и тогда не собирался. Просто хотел немного усмирить его гнев. Интересно, а что сейчас с моими молниями?» Тору встал и отошел немного в сторону. Черноту ночи вспороли яркие голубоватого цвета разряды. Все так же, как и раньше. Он вернулся и сел на свое место. Риота подобрался поближе и сел рядом. «Я думаю, надо здесь заночевать», — предложила Акеми. «Вымотались все, а тут еще и эти ваши эксперименты». «Да, так будет лучше», — кивнул я. «А Икеда будет нас охранять. Небось, выспался уже». «Зря ты так», — сказал Тору и покрутил головой. «Я его не кисло приложил. Долго потом отхаживали. Потом он решил помедитировать и заснул». «Он заснул во время медитации?» — встрепенулся я. «Ну да», — ответила Акеми. «А что?» «Да твою же мать!» Я вскочил и побежал к спящему другу. Первым делом проверил дыхание и пульс. Все на месте, но не соответствует мирно спящему человеку. Дыхание частое и поверхностное, пульс частый. Лоб на ощупь горячеват. Акеми уже была рядом, и я попросил ее подсветить шаровой молнией. Подняв его веко, я вздохнул с облегчением. Я уже подумал, что мой темный дар будет как зараза дальше распространяться. Вот только проблема — разбудить друга мне никак не удавалось. Вернемся к исцелению медитацией. Это у меня с каждым разом получается все лучше». Щеки Кейти покрывала испарина. Я обхватил ладонями его мокрое лицо и пустил в ход потоки энергии. Экеда начала сильно знобить. Его трясло так, словно Тору попал все-таки в него молнией. Я не останавливался. Потоки распределялись по телу друга, я контролировал каждое их движение. Через минуту озноб прошел, а еще через пять он открыл глаза. Сразу после того, как я убрал руки от его лица. «Акиро?» — первым делом пробормотал друг. «Ты в порядке?» «Я в полном. А ты только что в отключке лежал. Ты хоть помнишь, что с тобой произошло, пока я тут на траве валялся?» «Ну, так, частично», — ответил Кейти и заправил непослушные волосы за ухо. «Помню, как ты вырубился, спасая Тору. Тот вскочил, словно собирается атаковать, и я на него набросился. Помню, у него те жуткие черные глаза и изменившийся голос. Я хотел просто в табло ему вставить за его ненужную настойчивость. Он начал молниями пулять мне под ноги, фиолетовыми, по-моему. Он меня испугался, что ли? Я, наверное, страшный в гневе. Вот бы увидеть себя в такой момент со стороны». «И что дальше-то было?» — перебил я его. «Так вот, я уже завелся как следует и выхватил катану. Тору начал отступать, потом выставил вперед правую руку, и у меня потемнело в глазах. Я, кажется, отлетел назад на несколько шагов. Было ощущение, словно меня выбросили в черную ледяную пустоту. Дальше я вырубился. Первое, что помню, как меня разбудила Акеми. Щеки до сих пор жжет, как она меня хлестала. Может, обиделась за что?» «Это вряд ли». «Когда я очухался, попытался встать, но во всем теле была дикая слабость, словно из меня выпили почти все жизненные соки. Я решил воспользоваться твоей восстановительной медитацией. Но и тут все пошло не туда. Только я почувствовал потоки космической энергии, как они распределяются по телу, вдруг все потемнело, и на фоне тьмы появились горящие глаза. Ну, я снова вырубился. А потом ты меня разбудил». «Понятно», — сказал я и задумался. Похоже, Икеда тоже цапанула, но он как-то смог устоять. «Что понятно?» — спросил он, озабоченно заглядывая мне в глаза. «Понятно», — хохотнул я, — «что ничего не понятно». «И что теперь с этим делать?» «Ничего. Не знаю пока. Будем жить дальше. И желательно без экспериментов друг на друге». «Полностью поддерживаю», — Кайташи вытянул руки вверх. «Я за. Никаких нахрен экспериментов». «А теперь давай спать». Я протянул руку и пощупал его лоб. «Теперь не горячий. Просто спать, а не как ты только что». «Ты чего меня щупал? У меня жар был?» «Да, когда я подошел к тебе. Теперь норма». Икеда встал и подошел к сидящему в сторонке Тору. Тот поднял голову и недоверчиво посмотрел на друга. «Мир?» — спросил Кейти и протянул руку первым. «Ты на меня не обижаешься?» — спросил Агава, протягивая руку в ответ. «С ума, что ли, сошел?» — воскликнул Кейти и помог Тору встать. «Ты же мой друг! К тому же я первый набросился! Это ты меня прости!» «Да я тебя прекрасно понимаю», — сказал Тору, и Кейти крепко обнял его. У обоих на глазах нарисовалась предательская слезинка. «Ну все, хватит, а то Акиро сейчас скажет, размотали тут сопли по кулакам». «Да не такой уж я и сухарь», — парировал я и обнял друзей. «Я охрененно рад, что все хорошо закончилось. По крайней мере, пока что». «А я как рад», — подпрыгнул Риота и присоединился к обнимашкам. «И я», — добавила Акеми, но ее объятия достались преимущественно мне. «А теперь, друзья мои, разматываем сопли с кулаков и ложимся спать». «Ну вот, так я и думал», — хмыкнул Тору. «Специально для тебя сказал», — усмехнулся я, — «чтобы не обманывать твои ожидания». «Что-то прохладно стало», — сказала Акеми и поежилась. «Это легко исправить», — сказал я и выпустил котика Йоши погулять. Я достал из него все сумки и рюкзаки. «Берите свои теплые вещи и спать. Завтра будет очень тяжелый день». Мы оделись потеплее, южные ночи довольно прохладные. На ночном небе высыпали мириады звезд. Одна луна уже клонилась к закату, вторая только взошла, и ее узкий серп не мешал любоваться звездным небом. Мы с Акеми лежали рядом. Несмотря на то, что она надела на себя пальто, ее познабливало. Я прижался к ней и обнял. Через минуту она заснула. Тору вызвался дежурить первым, аргументировав тем, что ему все равно не спится. Никто особо не возражал. И Кэда следующий. Все проснулись с первыми лучами солнца, но разбудило не оно, а осевшая на траве роса. Я вскочил первым и решил сделать небольшую пробежку, чтобы согреться. Акеми стало холодно без меня, и вскоре она присоединилась к моему бегу, когда я делал второй широкий круг, оббегая место ночлега. Солнце оторвалось от горизонта и уже начало согревать. Мы быстро перекусили и отправились дальше. В нескольких часах ходьбы находился город мастеров. Мне бы очень хотелось, чтобы его еще не захватили. Все-таки обороняться всегда легче, чем захватывать. А если мы сможем организовать население, то намного легче будет. Но я не тешил себя надеждой, вот придем и посмотрим. Пока солнце не поднялось достаточно высоко, можно и пробежаться. Вещи и доспехи в коте, кот в руке, так что ничто не мешает. Таким образом, мы сократили дистанцию больше, чем вдвое. Теперь стало жарко, и мы перешли на шаг. На горизонте уже маячили хвосты дыма от труб кузнец. Выжженная солнцем степь сменилась ухоженными садами и небольшими рощицами. Тень от деревьев закрыла нас не только от лучей палящего солнца, но и от посторонних глаз. От последних фруктовых деревьев до города было метров 300 открытой местности. Здесь пришлось остановиться, чтобы осмотреться. Город жил своей жизнью. Из всех труб шел дым, было слышно стук молотов, звон металла, периодически слышались ругательства и крик младенцев. Значит, там пока все в порядке. Можно спокойно идти дальше. В километре справа шел основной тракт. По нему в город валы уже тянули первые повозки с подготовленной к окончательной переработке рудой. Это они до рассвета, что ли, в путь отправляются? Судя по скорости передвижения телег, скорее всего, ночевали в поле. С такой скоростью им этого расстояния и за ночь не преодолеть. Отсюда вывод, с той стороны засады тоже пока нет. Как-то они избирательно атакуют. Не совсем ясна логика. Хотя почему же? Начали с особняков с целью сразу обезглавить провинции, население уже будет без хозяина. Как говорится, бери, не хочу. Потом рудники, а следующий на очереди город мастеров. Значит, мы правильно выбрали, где гостей встречать. На главном тракте появлялись все новые тяжелые телеги с рудой. Мы решительно направились к ближайшей окраине. Кайташи я выдвинул вперед. Люди узнают своего дайме и не будут выпендриваться. Когда мы приблизились к первым домам, все пошло по привычному сценарию. Люди снимали соломенные шляпы и кланялись нам в пояс. Точнее, не нам, а Кайташи, конечно. Икеда неплохо знал местность, он уверенно повел нас к городской управе. На крыльце здания стоял дежурный. Седовласый воин в почтенном возрасте, но с острым взглядом. Заметил нашу процессию издалека. Мы не были похожи на жителей или купцов, старик обнажил катану и опустил клинок вниз. Это означало, я не собираюсь атаковать, но и вам не советую. Когда мы подошли ближе, он узнал сына своего дайме. Катана тут же ушла в ножны, он сложил ладони перед собой и низко поклонился. Я еще удивился легкости его движений. Не каждый в его возрасте сможет так поклониться. «Приветствую тебя, Кайташи-сан!» — сказал дежурный твердым голосом, а сам так и стоял в полупоклоне. «Спасибо, что решили посетить нас. Все говорят, что из-за горя ты закрылся и никуда не выходишь из комнаты. Вам с Юко просто чудом удалось спастись». «Все совсем не так», — перебил его Кейти. «Я тогда вышел из комнаты и вернулся потом только за вещами. Больше не возвращался». «Вот как?» — старик взметнул густые седые брови. «А в чем причина?» «Ты хоть знаешь, что произошло?» По интонации понятно, что Кейташи начинает закипать. «Вы здесь все в курсе, что происходит?» «Ну так вроде ясно же», — неуверенно пробормотал воин, поглаживая тонкую седую бородку. «Говорят, банда дикарей напала и поубивала всех. Живые остались только вы с маленькой Юко. Видимо, успели спрятаться. Как она, кстати?» «Она-то нормально». В голосе друга я услышал звон металла. «А вот вы тут все не в порядке. Я так понял, вы совсем не понимаете, что происходит. «Кто вам сказал, что на нас дикари напали?»